Матерь Агни-йоги. Овладение собою не достигается сразу. Обычная ошибка заключается в том, что воля замахивается на большие дела, не упорядочив и не овладев малыми. Не устану повторять о пользе малых начинаний и малых преодолений в себе, приводящих в конечном результате к победе и овладению всеми оболочками. Именно малые в этом направлении успехи дают уверенность и силу двигаться дальше и дальше бороться. К достижению дел больших и великих и к достижению невозможного можно подойти путем малых преодолений в начале.